Жизнь по расписанию. Режим дня — это расписание учебы, отдыха, приема пищи и отхода ко сну. Он нужен для того, чтобы все успевать, хорошо отдыхать, всегда быть бодрым и полным сил. Соблюдение режима дня позволит тебе хорошо высыпаться, набираться сил для учебы и игр, ты будешь реже болеть и меньше уставать в школе. Режим дня — твое расписание. Грамотно составленный режим дня повысит твою работоспособность, улучшит аппетит и сон, укрепит здоровье. Сила нашего иммунитета зависит от того, как мы отдыхаем и трудимся. Чтобы реже болеть, очень важно придерживаться грамотно построенного расписания дня. Твой организм привыкнет к определенному ритму и будет работать слаженно и четко. Иммунитет — это способность нашего организма противостоять болезням. Как составить режим дня? У правильного режима дня два основных требования — точно установленное время для каждого действия и смена одного вида деятельности другим. Это значит, что в твоем расписании отдых, учеба и другие дела должны чередоваться. Определяя свой режим дня, устанавливай правильное время для каждого действия. Изначально составить такое расписание, которое ты не сможешь соблюдать, — плохая идея. После введения режима дня старайся неукоснительно его придерживаться. Даже если сначала тебе будет сложно, со временем ты привыкнешь и увидишь, насколько это удобно и полезно. Примерный режим дня Паши и Маши. 6:00-6:30 — подъем и утренние процедуры. 6:30-7:00 — завтрак. 7:00-7:30 — сборы в школу. 8:00-14:00 — время в школе. 14:30-15:00 — обед. 15:00-16:00 — послеобеденный отдых и дневной сон. 16:00-18:00 — выполнение домашнего задания. 18:00-20:00 — свободное время, домашние дела. 20:00-20:30 — ужин. 20:30-21:00 — вечерние процедуры. 21:00 — отход ко сну.